Чиралу. Ради дочери я готов одолеть самого архидемона. Том 6. Глава 1. Платиновая девушка размышляет о случившемся. Выбор есть всегда. Латина могла оставаться в неведении, пользуясь добротой Дейла и Хризас. Они искренне радовались тому, что любимая невеста и дорогая сестра вернулись живой и не принуждали ее к ответственности. Однако совесть не позволяла девушке так поступить. «Платина! Платина!» Латина с небольшим запозданием подняла голову и наткнулась на обеспокоенный взгляд, сидящий рядом сестры. «Хризас, тебе пока нельзя перенапрягаться. Давай-ка ты пойдешь отдыхать». Только сейчас Латина осознала, что обсуждение прервалось, и все смотрят на нее. Наверное, со стороны казалось, будто она дремлет, но на самом деле девушка просто задумалась. Латина поспешно улыбнулась и нарочито бодрым голосом ответила. «Не нужно. Я в порядке. Продолжайте. Не обращайте на меня внимания». «Нет», — отрезала Хризас. «Даже не проси», — вторил ей Дейл. Золотой монарх со вздохом бросила взгляд на юношу, и тот встал. «Дейл, но ведь...» «Мне все равно тут пока нечего делать». «Именно так». В стане чересчур старательных опекунов прибыло, теперь у Латины было вдвое меньше шансов переубедить их. Дейл и Хризас поддерживали друг друга, хотя совсем недавно чуть не сошлись в смертельной схватке. Юноша подошел к скамье, где сидела Латина. Девушка даже пикнуть не успела, как оказалось у него на руках, притом в настолько крепкой хватке, что и шевельнуться толком не могла. Она беспомощно осмотрелась, заметила взгляды Розы и Гермины, покраснела до самых кончиков ушей и залепетала. «Дейл, все хорошо, правда. Отпусти. Я пойду сама». «Нет». Решительно отказался Дейл и широким шагом покинул комнату. Все молчали. Первый архидемон разрешила это. Винт и Хагель потрусили следом, помахивая хвостами. «Под защитой грозного героя и мифических зверей Платине ничто не угрожает», — подумала Хризас, снова вздохнула и откинулась на спинку скамьи. Дейл тем же путем, что и по дороге сюда, пересек храмовую территорию и вернулся в покой любимой жены, где дул приятный освежающий ветерок. Время от времени он ловил на себя взгляды Латины, которая колебалась между стеснением и замешательством. Впрочем, она уже не пыталась переубедить юношу и послушно лежала у него на руках. «Тебя переодеть?» — спросил Дейл, опустив девушку на кровать. «Ага», — сонно отозвалась она. Юноша наклонился к вуале, покрывающей её голову, и замешкался еще застежки на золотых и серебряных цепочках. К счастью, ровно в этот момент в комнату вошла служанка, скорее всего, ее прислала Хризас. Дейл очень не хотел расставаться с Латиной, но здраво рассудил, что сейчас капризничать не стоит, и вышел. Разумеется, девушка не осталась без охраны. Винт устроился у изголовья ее кровати с самым невозмутимым видом, он делал все по-своему, но хранил непоколебимую верность Латине, поэтому был надежнее любого могучего воина. Хагель остался снаружи, он лежал и, кажется, дремал, но, почуяв подошедшего Дейла, приоткрыл глаза и спокойно сказал. «Ты добился своего!» «Да», — ответил Дейл, и только сейчас в полной мере осознал, что наконец-то может остановиться и перевести дух. «Что будешь делать теперь?» Хагель видел, как юноша мчится вперед, несмотря по сторонам и не оглядываясь, но теперь все закончилось, и от этого становилось легче на душе. «Наверное, отдохну здесь. Латина еще слишком слаба, пусть поправляется. Если я ее сейчас сдерну куда-нибудь, все закончится тем, что мы с Хриза снова вцепимся друг другу в глотки», — беззаботно ответил Дейл. «Владевшая им тьма рассеялась», — довольно ответил Хагель и вновь закрыл глаза. «Ясно». Дейл отвел взгляд, но потом все-таки набрался смелости и неловко проговорил. «Спасибо, что помогал мне». Они вместе обогнули весь свет и пережили немало приключений, поэтому Хагель все понял и ответил взмахом хвоста. Мысленно поблагодарив его за лаконичность, Дейл посмотрел на искрящуюся гладь небольших каналов, прислушался к журчанию воды и с удивлением осознал, что уже очень давно не чувствовал себя настолько расслабленным. Немного погодя, из комнаты Латины вышла служанка, и юноша поспешил вернуться к любимой. Девушка уже спала, дыша тихо и ровно, с привычным хрипловатым присвистыванием. На щеках разовел легкий румянец, и вообще она выглядела хорошо. «Латина». Дейл не ждал ответа и не собирался будить любимую, Он просто радовался тому, что может снова звать ее по имени. Желая понаблюдать за ней, юноша сел в подходящем месте и, мягко улыбаясь, отдался неспешному размеренному счастью. До недавних пор Латина не вставала с кровати, практически не приходила в сознание и была очень слаба. Впрочем, ее жизни ничто не угрожало, недуги смертных не трогали архидемонов, низших богов. Сейчас, когда печать пропала, девушка шла на поправку, но все равно очень быстро уставала, поэтому ей прописали полный покой и восстановительные процедуры. В результате она, как и раньше, редко покидала свою комнату, большую часть дня проводя в постели. Однако натура трудоголика постепенно брала свое. Латине было очень неприятно, что все заняты, и только она отдыхает. Хризис часто навещала ее, выкраивая время между государственными делами, да и Сильвия заглядывала, принося с собой улыбку и хорошее настроение. Ни одна из них не говорила, как идут переговоры между Василио и Лабандом. Латина видела, что сестра и подруга не хотят грузить ее сложными вещами, и не расспрашивала их. Но втайне кусала локти от досады. «Посмотри на себя. Ты до сих пор даже ходишь неуверенно. Ну куда тебе работать?» Раз за разом напоминала она себе и терпела растущее недовольство. Одним вечером Латина заворочилась, приоткрыла глаза, увидела колышущийся на ветру полог кровати и поняла, что незаметно уснула. С негромким стоном она перевернулась на другой бок и заметила во тьме, разгоняемой лишь тусклым светом луны, чей-то силуэт. «Дейл, это ты?» «Я. Ты проснулась? Что такое?» Послышался знакомый ласковый голос. Дейл уверенным движением потянулся к лампе на прикроватном столике. Неярко вспыхнул свет, и в нем Латина смогла лучше разглядеть юношу, по-доброму улыбающегося ей. «Уже такая темень. Так ведь ночь на дворе». Усмехнулся Дейл и помог Латине сесть, подложив под ее спину подушку, затем наполнил кружку чистой водой из стеклянного графина, стоящего рядом с лампой, и напоил девушку. Он как будто ухаживал за заболевшим маленьким ребенком. Латина густо покраснела. «Дейл, можно я сама?» «Так, молчи и пей. Вон как ты хрипишь». С напускной строгостью приказал тот. Уж насколько Латине нравилось внимание Дейла, все же она признавала, что порой он перегибает палку. Она и сейчас сразу догадалась, кто сидит во тьме, потому что в последнее время юноша был рядом, когда бы она не проснулась. «А ведь я и правда хотела пить». С удивлением отметила Латина, сделав последний глоток, затем посмотрела на Дейла, увидела неизменно заботливое выражение его лица и нахмурилась. «Дейл, я хорошо себя чувствую. Пожалуйста, не загоняй себя. Ложись тоже». Она не знала, когда юноша успевает есть и спать, и делает ли это вообще. При этом он выглядел таким же собранным и бодрым, как всегда, что только подстегивало тревогу. «Не переживай. Я отдыхаю, как и положено». Мягко улыбнулся Дейл и погладил Латину по голове знакомым с детства жестом. «Но... я просто хочу присматривать за тобой. Но если я свалюсь от усталости, это будет делать кто-нибудь другой, чего я допустить не могу». «А, Латина, какая же ты у меня добрая!» Воскликнул он, продолжая гладить ее. Обычно люди возвращаются в детство и ведут себя как маленькие. Дейл же вновь стал отцом, полным любви, заботы и опеки. Из-за способности Даймона его потребность идеи сне свелась к минимуму. Юноша мог без устали сражаться днями напролет. Ему даровали огромную силу, которая сейчас расходовалась совершенно понапрасну. Дейл сутками сидел у кровати Латины, заявляя, что так он исцеляет душевные раны, и что ему совсем не скучно. Долгая жестокая гонка за возлюбленной привела к не менее ужасным последствиям. Давняя болезнь, характеризующаяся латинодефицитом, перешла в терминальную стадию. При этом восьмой архидемон еще не знала, во что превратился ее слуга. Немного окрепнув, Латина начала покидать покои любимой жены и гулять, но только на территории храма. Дальше ее не пускали, не позволяя удовлетворить любопытство. При этом девушку постоянно сопровождала служанка, что тоже не прибавляло хорошего настроения. Зато Дейл стал чаще отлучаться, пусть и ненадолго. Они с Хризос обсуждали деликатную тему, о которой Латине слышать не стоило. Грозные герои и первый архидемон впервые в истории заключили союз, договорились отслеживать появление злобных архидемонов и, если те начнут угрожать восьмому, уничтожать их. Также Дейл снабжал Хризос сведениями о Лабанде. Возможно, Роза, занимавшая высокое положение в обществе, могла бы рассказать куда больше полезной информации, но она никогда не сообщила бы правителю чужой страны то, что могло навредить ее родине. Хризис тоже понимала ее и не позволяла себе пользоваться дружбой с Розой, личному чувству, в государственных целях. Дейл же не был аристократом, к тому же он подсознательно не хотел, чтобы сестра Латины оказалась в невыгодном положении на переговорах и добровольно рассказывала о внутренней кухне Лабанда, включая и её негативные аспекты. В один из таких дней Латина попросила слугу позвать Розу. Покои любимой жены были обставлены очень скромно, поэтому девушка встретила гостя на кровати и предложила ей стул, который обычно занимал Дейл. «Смотри, ты сегодня одна?» — улыбнулась Роза. «Похоже, то, что Дейл постоянно сидит со мной, уже норма». Невесело усмехнулась про себя Латина и ответила. «Думаю, Дейл сейчас у Хризис». Затем она посмотрела Розе в глаза, борясь со стойким желанием опустить голову. «Я должна была сделать это намного раньше, но постоянно откладывала. Может, так я пыталась защитить себя? Нет, довольно оправданий. Я просто пользовалась добротой Дейла и Хризис». Один до смерти любил Латину, другая тоже души в сестре не чаяла. Они относились к ней как к маленькому ребенку и баловали так же, не позволяя узнать неприятные вещи. В отличие от них, Роза обладала здравомыслием и, скорее всего, не просто выполнила бы просьбу Латины, но и не стала бы умалчивать неудобные моменты или приукрашивать правду. Девушка прижала руку к нывшему, сжавшемуся сердцу, и, решившись, заговорила. «Роза, расскажи, пожалуйста, что произошло после того, как я покинула Дейла». Латина уже смутно догадывалась о случившемся и чувствовала, что именно она стала причиной всех изменений. Она больше не могла притворяться, будто ничего не замечает. «Ты спрашивала у Дейла?» «Он ничего не говорит. Мол, все и без того хорошо, мне не о чем беспокоиться, но я так не могу», — сказала Латина и стиснула руки. «Пожалуйста, расскажи мне обо всем». Роза пристально посмотрела ей в глаза и немного подумала. «Хорошо. Но сразу огорчу тебя. Я и сама многого не знаю. Так, слухи и домыслы. Грегор или батюшка поведали бы тебе куда больше». В приватной обстановке она называла герцога Эльди что-то батюшкой. Розе тоже не нравилось, что Дейл и Хриза сдержат Латину в неведении, однако она не могла возражать опекуну и старшей сестре девушки, поэтому решила немного понаблюдать. И вот Латина сама не выдержала. «Что ж, почему нет? В конце концов, никто не запрещал говорить ей о случившемся». «Ты уверена?» «Да». Роза помолчала, собираясь с мыслями и решая, о чем стоит рассказать, и начала. «Латина, я не знаю, когда именно ты покинула Дейла. Впервые я услышала о твоей пропаже, когда спросила у Грегора, куда исчез Дейл». «Дейл исчез? Но куда? Что он делал?» «Могу лишь догадываться». Но потом батюшка позвал Дейла, чтобы разобраться с четвертым архидемоном, и он явился в сопровождении летучего волка по имени Хагель. «С четвертым?» Голос Латины дрогнул. «И не только. Злобные архидемоны, как я поняла, так их называют Василио, активизировались по всему миру. Четвертый напал на Лабанд и нанес огромный ущерб». «Но при чем здесь Дейл?» — спросила бледная, как простыня, Латина. «Конечно, он превосходный авантюрист, но...» «Прости. Неужели она ничего не знает? Дейл скрыл от нее и это?» — удивилась Роза и пояснила. «Дейл наделен несколькими благословениями богов Радужного Пантеона. Он антипод архидемонов, меч, что разит их. А? Дейл обладает всем необходимым, чтобы зваться героем». «А? Что?» Латина округлила глаза, переваривая услышанное, а потом открыто запаниковала. Ее взгляд растерянно метался из стороны в сторону. «Дейл? Герой? Да. И он разит архидемонов. Это очень непросто, но благодаря Дейлу возможно. Также его сопровождал отряд Грегора. И он сразил четвертого? Именно так.